парнокопытные. Следует принять во внимание, что травоядные, то есть потребители растительной пищи, включают в себя не только копытных. Так, среди млекопитающих очень много мелких видов, особенно грызунов, питающихся растениями и совсем не похожих на антилоп или зебр с их стройными ногами. В Африке живет и удивительный африканский трубкозуб, или токару кейптаунский, представитель самостоятельного отряда трубкозубых. У доманов, самых маленьких копытных, образующих один род с семью видами, есть родственные связи с непарнокопытными и хоботными. По величине они не больше кролика и напоминают сурка без хвоста. У многих копытных, особенно у самцов, есть рога или рожки. Ноги этих животных отлично приспособлены к быстрому передвижению по травянистой местности. В их развитии столь же важную роль сыграли и органы, предназначенные для ощипывания травы и переваривания пищи – зубы, челюсти и желудок. Откусить пучок крепкой травы, которая бывает волокнистой, а иногда острой, как нож, нелегко. Поэтому природа должна была соответствующим образом вооружить копытных. Зубы-резцы выросли у них таких размеров, что они могут срезать крепкие травянистые растения. Клыки почти исчезли, или наоборот, невероятно выросли и превратились в защитные клыки, как, например, у бегемота. Коренные зубы стали очень мощными и помогают измельчать жесткую волокнистую пищу. Питательность трав, листьев и веточек растений обычно настолько низка, что животным приходится съедать их очень много, чтобы получить необходимое количество калорий. И органы пищеварения травоядных приспособлены к этим нагрузкам. Найти большое количество пищи – работа сложная, требующая много времени. Животные пасутся с опущенной головой. В данном положении их органы обоняния, зрения и слуха – основа защитной системы – ослаблены. В такое время они весьма уязвимы. Лев, скрываясь в траве и готовясь к нападению, ждет именно этих минут. У разных видов копытных уже сам способ приема пищи не одинаков. Зебра размельчает пищу зубами очень тщательно, пережевывание одной порции длится 25-50 секунд, при этом она производит около 30-60 жевательных движений. Напротив, антилопа, у которой строение желудка сложное, размельчает пищу ровно настолько, чтобы ее можно было проглотить. Более тщательно она пережевывает ее коренными зубами позднее. Крупные травоядные берут корм языком, губами и зубами, причем у жвачных животных больше участвует язык. Лучше всего это можно наблюдать у жирафа, который оторванные нежные листочки акации кладет в рот своим длинным языком. Зебра, наоборот, хватает пучок травы подвижными губами и сильными резцами сжимает его, помогая себе рывком головы перекусить траву. Сорванная трава в полости рта размельчается и смачивается слюной. Накопителем принятой пищи служит желудок, где она частично переваривается, а окончательно усваивается в кишечнике. Форма положения и строение желудка зависит от вида животного. Так, у бегемота желудок трехкамерный, и кишечник длиннее, чем у слона. В пищеварительном тракте бегемота, который питается грубыми, трудноперевариваемыми растениями, встречающимися вдоль африканских озер и рек, происходят исключительно интенсивные микробиологические процессы. В ходе переваривания сухих грубых трав в его органах пищеварения в большом количестве образуются газы без неприятного запаха, выделяемые через широко открытую пасть. Кажется невероятным, что равнины, покрытые травой, способны накормить такое гигантское количество травоядных, которое можно увидеть в Восточной Африке. Но не все травоядные питаются одинаковыми растениями. Одни любят траву, другие – листья или веточки на деревьях, третьи – собирают семена, едят корни и плоды. Покров обычной саванны бывает трех видов – травянистые пастбища, галерейные леса и кустарники. Типичные представители животного мира этих диких мест – зебра, водяной козел и дик-дик. Все травоядные, но каждый из животных отдает предпочтение определенному виду корма. Каждый из них привлекает своих животных, поэтому ни одна из трав в естественной среде не поедается больше, чем другая. Ни одно дикое африканское травоядное животное не поедает растительную пищу на одном месте полностью. Удивительно. И тем не менее это так. Огромные стада перемещаются из одной части саванны в другую, поэтому вся трава целиком никогда не уничтожается, и у нее есть возможность продолжения роста. Четыре типичных обитателя саванн – зебра, гну, газель и бубл – распределяет между собой траву так. Зебра предпочитает очень высокие волокнистые травы. Гну любит более низкие. Газели ощипывают в основном низкорослую траву, а буболам нравятся сухие стебли.